Послесловие номер один. У меня есть некоторые основания полагать, что вы прочитали эту книгу. Раз уж вы оказались на этой странице, вы сделали какие-нибудь выводы? Это я обращаюсь к вам, родители. Что там написал Федор Михайлович про слезинку ребенка? С точки зрения музыкальной педагогики, тезис более чем спорный. Как там насчет правде в глаза посмотреть? У вас не стоит перед глазами образ маленького человечка со скрипкой, у которого слеза скатывается по лицу на подбородник, или прикованного к роялю ребенка, у которого в глазах вся скорбь и отчаяние мира? Ау-у! Скульпторы! Где вы? Что, родители? Проснулась у вас совесть и сострадание после прочтения этой глубоко гуманистической книги, проникнутой любовью к детям? Задумались? Все-таки решили учить ребенка музыке? Ну, тогда читайте послесловие номер два. Послесловие номер два. Может, мы уже родились такими, а может, втянулись в это дело? Мы можем ворчать и ругаться. Но вырваться из этой профессии практически невозможно. Уж сколько примеров перед глазами, когда музыканты выстраивают свой вполне успешный бизнес, и работа в оркестре перестает быть средством зарабатывания денег. И что же? Выкручиваются как могут, но продолжают работать в оркестре. Если бизнес не позволяет сохранять режим постоянной профессиональной оркестровой работы, то стараются приходить на какие-либо временные проекты, халтуры и даже пристраиваются на гастроли. Но вот так, чтобы плюнуть на все и с удовольствием уйти, не припомню. Значит, все-таки учить? Ну, подумайте еще разок. Послесловие номер три. Что это я все о детях да о детях? Вы теперь придете в театр или на концерт, или больше никогда в жизни не придете, и увидите все другими глазами. Вы теперь знаете, что в то же самое время, когда на сцене театра в сельской чести Пьетро Масканьи один персонаж кусает за ухо другого, двумя метрами ниже тоже кипят нешуточные страсти. Или когда на сцене филармонии исполняется, например, восьмая симфония Шостаковича, то степень невидимого миру драматизма в душах музыкантов соизмерима с масштабом великой драмы самой симфонии. Вы придете, или все-таки уже не придете, уже с внутренним пониманием того, какая мощная, сложная и духовно развитая цивилизация существует по ту сторону рампы. Послесловие номер четыре. Про коллег. Да, эти читатели самые серьезные. Они ведь за непочтительные слова об их инструментах или за неточности и голову оторвать могут. Но потом обязательно простят, потому что добрые. Я думаю, им интересно было прочитать про себя то, что они и так знали. Это всегда приятно. А кроме того, доброе печатное слово, как правило, сильнее непечатного. А ведь музыканту в жизни достается так мало тепла. Ему много-то и не надо. Чрезвычайно благодарное существо. Вообще-то было бы логично посвятить эту книгу всем оркестровым музыкантам. Пожалуй, вы правы. Посвящаю. Послесловие к первому изданию. Оно же предисловие ко второму. Посвящается финальным титрам в фильмах Джеки Чана и уведомлению автора из бессмертной поэмы Венедикта Ерофеева «Москва. Петушки». Вообще-то я сначала хотел сделать заголовок «Размышления над текстом». Но потом подумал, вот люди прочитают заголовок, подумают, что Аверинцев написал Сергей Сергеевич. Да и не станут читать. А какой я Аверинцев? Я этот, как его... Ворон здешних мест. То здесь, то там летаю, то клюю корову мертвую, то на могилке сижу да каркаю. Это еще Пушкин в «Русалке», между прочим, описал основной принцип деятельности искусствоведа-просветителя. И профессор Джордж Эдуард Челленджер был в этом абсолютно солидарен с Александром Сергеевичем Пушкиным. Популяризаторы в сущности своей – паразиты. И тем не менее, главу все же точнее было бы назвать «Размышления над собственным текстом». Это убирает филологическую коннотацию, зато добавляет чисто эмоциональный букет и предоставляет возможность малость порефлексировать, оценив общее направление развития авторской мысли. По сравнению с бета-версией удалось заметно снизить возрастной ценз для читателей, по крайней мере, с 21+ до 18+. Особую благодарность автор выражает редактору, убравшему из книги практически всю ненормативную лексику, благодаря чему книга стала значительно компактнее, а на освободившееся от текста место удалось поместить большее количество рисунков, часть из которых, правда, впоследствии пришлось из тех же соображений заменить нотными примерами. А потом из цензурных соображений удалить и их. Ну, правда, главы про дирижеров и детей, обучающихся музыке, в результате подобных зачисток исчезли целиком. Справедливости ради надо заметить, что подобные случаи в русской литературе уже бывали. Достаточно вспомнить главы 9, 13, 14, 39, ну и другие. Возможно, по тем же причинам, выпиленные полностью Пушкиным из Евгения Онегина или ставшие уже канонической «Серп и молот» Карачарова, которую любой современный школьник отбарабанит вам наизусть без запинки, даже не вставая на табуреточку перед началом декламации. К настоящему изданию пришлось написать эти главы заново, оставив от первой версии только часть предлогов и отдельные знаки препинания. Автор вынужден был удалить также и небольшую главу об опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» из-за арии «Офелии», зачеркнуто «Корделии», зачеркнуто «Капеллии», зачеркнуто «Адилии», зачеркнуто «Олимпии». В общем, этой чертовой куклы, потому что ее появление в книге, видите ли, оскорбляет религиозные чувства вудуистов. Из главы «Скрипка» я убрал все упоминания об одном выдающемся скрипаче, потому что он занял у меня 500 рублей до получки и не вернул. Вернет, восстановлю текст снова. За 1000 напишу, как он хорошо играет. А, кстати, к остальным это тоже относится. Это на правах рекламы. В главе о студийной звукозаписи под заголовок «Запись дубля» читать именно так, как я сейчас написал, а не так, как это сделала сексуально озабоченная и вечно поддатая стенографистка, напечатавшая, как услышала, произвольно расставив пробелы и не поленившись перед последним получившимся у нее словом поставить запятую, превратив таким образом серьезный материал в порнографию. Да, кстати, из-за технической ошибки, связанной с некорректной работой шорткатс, связанных с буфером обмена, следующий фрагмент: одной рукой она вцепилась в плечо Адама, а другую погрузила в его густые черные волосы на затылке. Из груди Адама вырвался стон страсти. Мэлори жадно отвечала на его поцелуй. Ее язык сплетался с языком Адама. Однако ему мало было этой ласки, он хотел большего. Его возбуждение достигло своего предела. Не прерывая поцелуй, он повалил Мэлори на спину, и ее длинные темные волосы рассыпались по подушке. Он стал расстегивать пуговицы на воротнике ночной рубашки. Необходимо читать так. Первые такты после завершения заключительной партии, такт 6 после цифры 5, наводят на мысль о том, что начинается вариантное повторение экспозиции. Звучит тема вступления, а за ней главная партия, цифра 6, полифонически сконцентрированная в одном проведении тем. Удостоверившись в том, что наступила знакомая каденция в конце главной партии, такты 2 до цифр 2 и 7, мы уже готовимся прослушать все последующие темы экспозиции. Но композитор с большим юмором обманывает наши ожидания. Вместо связующей партии с присущим ей ускорением темпа фриш звучит заключительное построение в G-дур в неожиданно медленном темпе. Далее чисто технические опечатки. Страница 54 вместо «Вебер» читать «Вагнер», страница 59 вместо «Вагнер» читать «Веберн», везде вместо «Дон Жуана» читать «Дон Кихот», ну и наоборот. Проще говоря, в комплекте с фамилией Моцарт «Дон Жуан», а с фамилией Минкус наоборот. А в случае с Рихардом Штраусом на свое усмотрение, но правильнее будет все же «Дон Кихот». Страница 896 вместо троеточия. Этот троеточие читать «Великий маэстро». Ой, виноват, глава уже удалена. Смотри выше. В главе «Альт» вместо слов «трехмиллиметровая фанера» читать «нижняя дека». Страница 275-315 и 1095-1564 не читать вовсе. Я так и не понял, что имел в виду, когда писал. А теперь вычеркивать жалко. Ну, ладно, пусть будет. Страница 698. Вместо слов «две бутылки портвейна» читать «двойной скрипичный концерт Иоганна Себастьяна Баха». Видимо, тогда меня что-то отвлекло. Страница 719. Вместо «Донна Роза» читать «Монна Лиза». Страница 913. Вместо «как говорил Владимир Ильич Ленин» читать «так говорил Заратустра». Так, что еще? Вот. Если в тексте попадется словосочетание «Владимир Владимирович», то оно может относиться только к Маяковскому, Сафроницкому или Набокову. И нечего тут фантазировать. В главе, посвященной технической и исторической эволюции музыкальных инструментов, все эти процессы отслеживаются на примере грузинской музыкальной культуры. Рассматривается значительное количество народных музыкальных инструментов, таких в частности, как цаликаури, чхавери, тибаани, вазисубани, ахашени, телиани, наконец, напариули с его божественным тембром. Я уже не говорю о кинзмараули, для которого был написан не один блистательный концерт с оркестром. И тем не менее, материал, изложенный в этой главе, явно недостаточен и требует дальнейшего изучения. А да, там была еще глава, посвященная исполнению балетной музыки. Но вопрос о том, помогает ли хорошему танцору то, что мешает плохому, так и остался нераскрытым. Ну и не успел. Ну, правда, есть глава, посвященная тому, как ребенка со скрипки переводят на альт, а с виолончели на контрабас. Но тема перевода плохого танцора путем несложной операции в певцы-кастраты выходит за рамки данной монографии. Хотя, видимо, достаточно освещена в учебнике музыкальной литературы для музыкальных училищ в части, посвященной соответствующему историческому периоду. Ну и некоторые мелочи в конце. Шестую симфонию, упоминаемую на странице 294, написал вовсе не Чайковский и не Бетховен, как можно было бы предположить, а Шостакович. Да, что же касается Гайдна, то его первой симфонией была сразу сороковая, но не соль минор, как у Моцарта, а фа-мажор, хотя симфония номер 3 и была написана им раньше. До соль минора он добрался только в симфонии номер 83. Справедливости ради, надо заметить, что он и написал их до хрена, а именно 104. Отдавая должное своеобразному чувству юмора Иосифа Гайдна, хотелось бы особо отметить, что его «Прощальная симфония» парадоксальным образом не является хронологически последней им написанной и находится где-то приблизительно между 44-й и 46-й. По скриптум. Творческие планы. Собираюсь написать книгу для детей младшего школьного возраста «Занимательная полифония», с вложенной на диски компьютерной игрой «Собери фугу» в жанре стратегии и РПГ с юнитами от Иоганна Себастьяна Баха, а для старшего школьного возраста монографию «Чайковский», учитывая неожиданно возросший интерес общественности к композитору. Автор настоятельно просит читателя не верить ни единому его слову.